Глава 20. Маквояжур устало перекатывался с кочки на кочку, приближаясь к окраинам Анжара. Фитч недовольно глазел в окно, смиренно перенося мои антистрессовые почесывания. Мысли то и дело возвращались к Ридхейвену. Особенно интересовало, как он провел ночь. Вряд ли ведь на полу. И много ли величеств и высочеств было в его кровати? И были ли на них юбки? Словом, я по понятным причинам снова не выспалась, чувствовала себя дурно и мыслила соответствующе. Злилась, как стая голодных диких вир, не поделивших добычу. Рейс в Анжар задержали, так что подкатывалась я к воротам Академии затемно. И еще издали стала высматривать на звездносводе очертания королевского воздушного судна. Но над ректорским шпилем чернела пустота. Ридхейвен до сих пор не вернулся. Твердо пообещав себе больше не думать о проклятом мастере, юбках и величествах, я пробралась в ученическое крыло. Стараясь не шуметь, вошла в спальню и завалилась на постель. Рассказывать подругам о брачном недоразумении не хотелось. А как объяснить свой спонтанный побег в Эквилук, я и варху не представляла. «Эф!» Над Рискиной кроватью зажёгся свет, осветив сонное лицо подруги. «Приехала, наконец!» Тут же вспыхнула лампа над Тейкиной. Тьма. «Вот кто так делает, м?» Принялась отчитывать Рисса, мигом сбрасывая с себя сонливость и в прыжке усаживаясь на кучу подушек. «Нам пришлось Кера уходить, спрашивать о тебе». «Пришлось», — хмыкнула Тейка и с коварной улыбкой растянулась поперек постели. «Я бы, может, и не пошла, но кое-кому только дай повод. Серьезного человека потревожить в выходной, м, Рис?» «Ну, не сильно мы его потревожили», — хихикнула подруга и озорно тряхнула светлыми кудряшками. «Зато выяснили, что Эф не в проклятие провалилась, а в Эквилук уехала. И что у сира ректора даже банные полотенца синие-синие», — мечтательно промурлыкала Галатея. «Проблемы, Эф?» «Проблемы», — вздохнула горестно, вытряхивая Фиджи в уютный манежик для питомцев, где уже дрыхла хвостатая Каффа. «Семейные неурядицы». Возможно ли такое вообще в современном мире, чтобы девушку насильно кому-то отдали? Ладно, да, я знаю, что возможно. Тейка третий год стонет, что ей выбора не дано с рождения. Ариса вечно вспоминает сиятельную богиню, проданную собственным братом в демонов гарем. Еще Илона как-то рассказывала, что прежде чем стать ее величеством, наша королева тоже побывала в наложницах. Не знаю, правда ли это, но звучит кошмарно. Словом, да. Мерзости случаются всякие, но не со мной же. Насильно, замуж, и за кого? За проклятого хитанца, который просто захотел. Просто потребовал. В самых разнообразных смыслах. Разве ж это справедливо? «Кого?» — удивленно подняла глаза Риса. «Кого насильно замуж, Эф?» Я вслух сказала. «Проклятье! Ох, и мира сиятельная! Да богиню твою, проданную!» Замялась, ёрзая на кровати. «Меня после Тейкиного спектакля до сих пор не отпустило. Жалко». «А, это да», — с охотой согласилась Ириса, привычно поглядывая на темный звездносвод. «Правда, ее не замуж отдали. Демоны Керакта, как известно, только потомственных демониц в жены могут брать. Таких, с рогами». Я отрешенно покивала. «Известно, известно. Кому-то наверняка». Представила себе одного квахара, дорисовав ему на чернявую макушку рога в золотую полоску. Бр. Интересно, какое бы проклятие на наш род наслал Ридхейвен, если бы отец отказался подписать гадкую бумажку. «Остальных хоть даже богини намирских, только наложницами. Керакт жесток», — вздыхала подруга на любимую тему. Я вслед за Фенрисой поглядела в небо. «Может, и мне пора начинать практично молиться всем богам разом. Или сначала подручные средства попробовать. Какое-нибудь бытовое плетение, избавляющее от хитанских паразитов. И вот зачем она этому квахару столичному, тьфу, в смысле демону керактскому, понадобилась? И мира твоя?» Вовремя поправилась я. «С чего его так припекло, что аж в другой мир за наложницей отправился?» Говорила вроде про богиню, а сама о себе думала. Какого размера пропасть между хитанцем в парадном мундире и девицей из Эквилука? Необъятная, как адова бездна. Говорят, богиня наша непорочная была. Потому и дев юных опекала. Риса пожала плечами и закуталась в одеяло. Ну, как говорят, пишут. В книжках старых, в легендах. Да мало ли в Хитане, тьфу, в междумирье непорочных девиц. И что ему с той невинности?» — возмущенно засопела. «Вряд ли мастера проклятия моя непорочность интересует. Толку ему с неумехи, которая от мужчин шарахается и даже с Вейном ни разу нормально не целовалась. А если у него вдруг пунктик какой, чтобы обязательно первым быть? Так в столице полно родовитых девиц на выданье. Спокойных, воспитанных, красиво выражающихся. Без фирменного аквилукского лексикона, намертво въевшегося в мой язык. Не понимает он, что ли, что я теперь специально про кхаров и их филейные части буду ляпать при каждом удобном случае? Наверное, божественная невинность дороже ценится». Риса поправила лямку на белоснежной кружевной сорочке и покусала губу. Покосилась на Тею, сонно перебиравшую побрякушки в шкатулке. «Вы ведь знаете, девочки, для чего в давархово времена дев использовали? Скорее всего, тот верховный демон тоже из староверов был. Предчувствуя очередной ужастик, от которого зубы стучать всю ночь будут, я тоже замоталась в одеяло. Я еще прошлой легенды о чужой изнанке не переварила. И все летние каникулы боялась, как бы какая тварь в меня чего не отложила». «Не томи, Ирис, спать пора», — промычала Галатея. «В общем, когда богов в Эрине много было, целый пантеон, они ссорились, вечно дрались, и потому искали любые способы, чтобы сильнее других стать», — зашептала таким замогильным голосом Риса, что даже у Фиджа крекер вывалился из приоткрытого рта. «Кто-то силы из иномерных чудищ вытягивал, кто-то души человеческие забирал. А были и те, кто невинных дев в жертву требовал для подпитки». «Они их ели?» Я не узнала свой тонкий высокий голос. «Девиц? Фу, нет, конечно!» — захохотала колокольчиком Риса. «Они об них подзаряжались. Трением?» Я споро выдвинула научную теорию. «Ну а как еще энергию вырабатывать? Законы мироздания никто не отменял. И им тоже», — хихикнула подруга густо краснее. «Чтобы в битве божественной победить, силы много надо. А за великой силой всегда стоят великие жертвы, принесенные добровольно и по любви. И по трению», — флегматично добавила Тейка, с любопытством расправив ушки и отбросив в шкатулку неинтересное украшение. «Ну, девочки, что вы такие темные?» — протянула недоуменно Риса. «Я вот читала, есть целые миры, где такое вообще нормально. Среди обычных людей только так и подзаряжаются магией, ходят по портелям или в лесу девиц ловят и... трутся», — договорила Тея, кусая подушку и захлебываясь то ли смехом, то ли рыданиями. «Этих актрис не поймешь, в какую роль они вжились нынче». «Не дай Варх туда провалиться», — прошептала я в изумлении. Мы с Тейкой скривились почти синхронно. Неужто такие гадкие миры бывают не только в сказках? «Ага, нам с вами туда никак нельзя, не отобьемся», — выдохнула Фенрисса, гася свет и оставляя лишь крошечный ночник над Тейкиной головой. «Погоди!» Сон как рукой сняла, я даже из одеяла высунулась, пытаясь рассмотреть подругу в темноте. «Ты сказала, что жертва должна быть добровольной и по любви. Но будь тогдашний божок хоть каким раскрасавцем, я бы ни за что. Вот вообще ни за что». Опять зачем-то представился Редхейвен. С вот такими рогами. Какие бы смыслы он ни надеялся от меня получить, обломиться с рогами вместе. И рецепт супа из молодого квахара я себе в блокнотик переписала. «Это потому, что ты религиозный неуч, а мама твоя так вообще атеистка была. Вы, ученые-теоретики, часто этим грешите», — профыркала Риса. «А деревенских девиц, дочек земледельцев, домельников, в давархово времена специально воспитывали в религиозной строгости. Чтобы в случае чего, если сверху жертву потребуют, они добровольно отдали свою чистоту Богу, из любви к Богу». «Уф, все же мой отец не настолько плох. Хотя бы воспитал меня без всяких строгостей». К горлу подступила тошнота, и Фиджи, давно перебравшийся из манежика на мою подушку, сердобольно протянул мне надкушенный крекер. «Прямо натурально отдавали?» — скептически протянула Тейка. «Этой натуральностью она от Вейна заразилась. То есть терлись об настоящего бога, чтобы он победил в битве другого?» «Об настоящего, об настоящего. Не об статую же его мраморно-позолоченную», — хихикнула Риса и смутилась. «Хотя, точно никто не знает. Давно же было. Тот верховный демон из Керакта, если верить легендам, для того и потребовал себе молодую богиню, чтобы, ну, энергию вырабатывать, трением», — пропела Тейка, подначивая смущенную подругу. Что я точно поняла из нашей странной беседы, что ни на какое такое совместное трение с мастером Редхейвеном я не согласна. Не то что добровольно и по любви, вообще никак не согласна. Так что пускай этот квахар недощипанный трется где-нибудь в других, специально отведенных для этого местах. У демонов там какие-то жуткие битвы были между племенами. Вот и искали по мирам, где бы сил набрать на великое сражение. Риса махнула Галатея, чтобы та тоже погасила свет, и добавила совсем уж тихо. Поначалу они просто по деревням шли и девиц непорочных требовали. Девы слезно просили помощи у всесильных богов, но отозвалась только Эмира. Позволила укрыться в своем храме и не пустила Верховного внутрь, несмотря на все его рога. А дальше? «А дальше даже мы знаем», — сонно зевнула Тейка. «Рогатый гад потребовал себе саму богиню. Или, мол, демонова армия разнесет весь Эрен в магическую пыль. Иварх вынужден был отдать сестру, чтобы они ушли, ради спасения мира». Риса замялась и вздохнула. «Есть непопулярные теории, что Варх не просто так от сестры избавился. Мешала она ему своими принципами. Мол, девица не топливо, подзаряжайся в другом мире, и вот это все. А как не стало ее в Эрине, так он мигом победил Торума и прочих собратьев Сияющих. Возвысился до самых золотых облаков и стал единым во всех божественных проявлениях. И единственным». «Подзарядился не на шутку», — хрюкнула Тейка, подзывая к себе сонную Каффу и заматываясь с ней в одеяло. Я тяжело бухнулась затылком в подушку и уставилась в темный потолок, твердо осознавая, что Ник Хара я сегодня опять не засну. Во-первых, потому что боюсь возвращения снов с участием черноглазого мастера проклятий. Во-вторых, видит Варх, до утра буду думать о трении и всяких разных смыслах. Вейн мне напрямую никогда не говорил про близость. По взглядам я понимала, конечно, что он давно не против, но... Мы и целовались-то по-серьезному лишь раз, и то после дегустации Рискиного неудавшегося зелья, усиливавшего концентрацию. Оно к неудовольствию Риса и восторгу Ровейна обладало обратным эффектом и на полчаса полностью отключало мозг. Я про тот случай мало что помню, поэтому для меня наш первый был на полигоне. Однажды, проходя мимо раздевалок природников, я услышала, как над ним посмеиваются товарищи. Мол, связался с недотрогой, ходить и перемучайся, пока все не отсохнет. Вейн послал их к Хару в филейные закрома, а мне стало неловко. Не хотелось быть виноватой в том, что у кого-нибудь что-нибудь отсохнет. Даже думать не хочу, что именно. Может, я и правда вымирающий вид, и через 10 лет буду носить круглые очки и туфли с квадратными носами, размножая квахаров на немытой голове. «Рис, а ты с кем-нибудь уже, в смысле трения?» — прошептала, старательно глядя мимо зевающей подруги. Она тряхнула кудрями в нервном отрицании и зарделась пуще прежнего. «А ты? Хотя могу догадаться. Вейн с тех пор, как бал перенесли, такой кислый ходит. Словно у него любимый альто-цитроновый пудинг отобрали». Заулыбалась Финариса лукаво. «Кстати, Элодия собирается пригласить Диккенса на бал. Даже платье в его любимой песочной земляной гамме приготовила». «Он природную зеленую любит». «Эф, он тебя любит, потому и терпит. А стихия его — земля». «Риса права, да, я об этом вечно забываю, потому что Диккенс не возражает против моих цветов. Он вообще невыносимо терпеливый друг, я бы от себя давно сбежала». «Элодия перебьется», — фыркнула, осознав, что такие парни на дороге не валяются. «И на следующий год я вполне могу уступить ему выбор цвета. Земля так земля, не фарфоровая. Бал». Я зажмурилась, чтобы не видеть темные пятна на потолке, отчаянно напоминающие глаза одного обнаглевшего квахара. Того самого, что запретил мне идти на бал с Диккенсом и заморозил наш проект еще на старте. «Эйви, ты чего? Плачешь, что ли?» — пробубнила Риса из темноты, когда я всхлипнула громче, чем планировалось. «Насморк замучил», — шмыгнула носом и спрятала лицо в подушке. Наличие официального задокументированного жениха касалось и Вейна тоже. Мой среднестатистический принц мог пострадать. Редхейвен из тех, кто пройдет по головам, добиваясь желаемого. не погнушается наслать какую-нибудь мерзость на моего друга, то есть парня, то есть... Ой, к тьме. Этот линялый кхар от меня никакое топливо не получит, ни трением, ни каким-либо иным путем. Не представляю, как, но я вылезу из этой рабской петли и вернусь к своей нормальной, скучной и предсказуемой жизни, в которой есть место для бытовых плетений анжарских садов и усредненных терпеливых парней, и нет для проклятых магистров и их больной фантазии. Девочки сладко сопели, а я все ворочалась и ворочалась и ворочалась. Лежала с одним приоткрытым глазом, украдкой поглядывая в окно, и подсознательно чего-то ждала. Наконец это что-то размытым силуэтом нарисовалось в небе. Частное судно Ее Величества вернуло проклятого хитанца в Анжар. Осознав, что теперь уж точно не засну, я встряхнула сонного Мизаура, сунула ему в зубы крекер и выбралась с ним в коридор. Если кто и знает, где выделили спальню королевскому мастеру, то это Фидж. Зря, что ли, такие уши отращивал. «Эйв, ночь — не лучшее время чебурахаться по темным коридорам», — проворчал негодник, лениво перебирая мохнатыми лапами по полу. «Я только и делаю, что где-то чебурахаюсь», — возмущенно топала следом. «Сначала на полигоне почебурахалась, потом на прыгающем судне, потом 6 часов в Эйжоре, еще 2 раза в кабинете у Граймса, так что давай, топай и путь показывай». Меня аж трясло, как хотелось рассказать Редхейвену все, что я думаю о арабском брачном контракте, трении и прочем. И если этот мерзавец откажется слушать или, не дай варх, дверь мне не откроет. «Мисс Ламберт?» Дверь распахнулась до того, как я поднесла к ней кулак. «Вы так громко топаете, что всех магистров перебудете». Меня за локоток втянули внутрь темной спальни, оставив Мизаура снаружи. «Ну и что вы так сопите?» «Ничего». Если правильно поняла, я застала его за попыткой раздеться и приготовиться ко сну. Рубашка была выправлена из брюк и расстегнута на пару пуговиц. Ремень болтался 2 хвостиками. А еще Редхейвен был босиком. И почему-то именно это вгоняло в ступор. Странно для теоретика. Я ведь догадывалась, что пальцы у него есть не только на руках, но и на ногах. Просто обязаны были быть. «Эйвелин». Я резко подняла на него ошеломленный взгляд. «Я ездила домой», — сбивчиво объяснила, забыв всю отрепетированную речь. «Проклятье. Впервые со мной такое. Ни разу на докладах не сбивалась. Всегда получала отличные баллы за публичные выступления». «Я знаю, я сам вас туда отвез». Редхейвен потер уставшее лицо, требовавшее подушки. Тени под его глазами стали отчетливее, так, словно за 2 выходных королева его прилично вымотала. «Точно, Ее Величество. Дела короны, юбки, неожиданности». Злость потихоньку возвращалась, забивая собой смущение. «Ваш отец объяснил, насколько глубоко вы влипли с нашим договором». «Объяснил», — буркнула, старательно хмурясь. «И что вы об этом думаете?» Редхейвен поглядел на меня странно. Будто опасался ответа, но в то же время отчаянно его ждал. «Что я об этом думаю? Ему правда интересно?» Вспомнились все аквилукские ругательства разом, и я так сразу не определилась, которому отдать предпочтение. «Я ничего об этом не думаю вообще», — отрезала уверенно. «Это глупость, а о глупостях я не думаю. Мою голову обычно занимают более серьезные вещи, а не всякая чепуха». Врала, как торговка позавчерашней рыбы, ей варху. Все 6 часов в Эйжоре Аквилу Канджар перекручивала на фарш мысли о невозможной свадьбе. «Чепуха». Редхейвен поднял бровь аж до середины лба, намекая, что мне к кошмарному положению стоило отнестись серьезнее. С уважением к рабовладельцу и его прихотям. Но я не собиралась ему подыгрывать. «Вы не из тех, кто женится». «Не из тех». Кивнул согласно. «Тут к варху не ходи, все ясно. Дантия — листой хитанской породы завидных холостяков, что коротают вечера в компании дорогих дам в тресольских шелковых сорочках. Такие не женятся никогда. Из этого правила нет исключений. Эгоистичные, самовлюбленные, предпочитающие отношения без лишних сложностей, разбавляющие скуку всем, чем придется, с легкостью срывающиеся с места, не ценящие жизнь ни секунды, не интересующиеся никем, кроме своей благословенной персоны, «Но вы женитесь на мне», — напомнила проклятому Редхейвену. «Именно. Вы ведь понимаете, что эти факты противоречат друг другу. Во мне истошно вопил неудовлетворенный результатами теоретик». «Вам виднее, мисс Ламберт». «Ходячая загадка, недощипанная. И ведь ни слова не вытянешь». «Вам что, срочно нужна жена?» — допытывалась в изнеможении. «Но для чего? Королева что, пытается сосватать вам свою крючконосую фрейлину, и вы решили спрятаться в Эквилуке от незавидной участи?» Остатки огненного запала рассеялись. Загадка по имени Данте или Редхейвен отказалась сама себя разгадывать и требовала моего пытливого ума. А ведь пока по коридорам топала, рога ему откручивать собиралась. Те, что в полосочку. «Женитьба не входила в мои планы, Эйвелин». Осёк мои буйные фантазии мужчина. «А если бы вдруг собрался, то нашел бы себе деву спокойную, покорную, послушную, тихую, не склонную к дракам и нанесению увечий». «Ближе к делу, не меня». «Да, не вас». Он сделал пару шагов назад и увлекся агатовыми запонками на манжетах. «Но раз уж мое сознание в те 7 дней так помутилось от темного яда, что я без сомнений подписал Вархов договор...» «Сейчас вы еще скажете, что сами жертвы обстоятельств», — воскликнула с возмущением, приближаясь к надменному хитанцу. «Признавайтесь, невинность моя интересует, добытая трением». «Что?» — поперхнулся Редхейвен. «Ну да, ему Риса лекции не читала. Темный. На добровольные по любви даже не рассчитывайте», — помахала сжатым кулаком перед загорелым носом. «Эйвелин, могу вам признаться, что непорочные девы меня также интересовали мало», — закашлялся он. «До тех нескольких невыносимых ночей в Эквилуке. С девицами неоправданно много хлопот». «Уф, неоправданно. Это и Диккенс подтвердит. Много. Да к Харовой заднице хлопот». «Не любите сложности в отношениях, да?» «Предпочитаю все упрощать. Со мной будет очень сложно». «Не сомневаюсь», — хмыкнул проклятый мужик и дернул уголком губ, отбрасывая на прикроватную тумбу 2 блестящие запонки. «Но с вами я как-нибудь справлюсь. Скажем так, ваше приручение точно не даст мне заскучать ни на секунду». Я ошалела, уставилась на его запонки. Они выглядели куда безобиднее таких же блестящих глаз напротив, наглых, уверенных и планирующих взять то, что попросили. «Я не зверюшка и не исчадие мрака, чтобы меня приручать», — прохрипела, залипая взглядом на его тумбочки и стараясь не смотреть на смятые простыни. «Исчадие, исчадие, и еще какое», — рассмеялся мужчина, бесцеремонно усаживаясь на постель и принимаясь за остальные пуговицы. «Тьма. Остановитесь немедленно», — велела невоспитанному хозяину спальни. «Разве можно плюхаться на кровать, когда принимаешь гостей? Невинных, неопытных и красных, как керактская кайра, о 4 плавниках». «Я снова вас смутил?» Он послушно поднялся с постели и непослушно сделал пару шагов ко мне. «Не перестаете этим развлекаться», — проворчал, отходя к двери. Плохая была идея заявиться к нему среди ночи. Он не переставал, да. Подошел вплотную, нагнулся, выдохнул прямо в губы. Я напряженно застыла. «У меня есть право вас целовать, когда я этого захочу», — строго напомнил Квахар. Я принялась мысленно вспоминать ингредиенты для супа. 4 разваристых клубней картофеля, перемолотые стручки молодого гороха, зеленый лук, нарезанный тонкими полосками. «И у меня была возможность поцеловать вас, пока вы были в отключке, мисс Ламберт», — прошептал в прикушенные губы. «Ощипанная тушка квахара, морковь, нарезанная кружочками. Надеюсь, вам понравилось». Я скривилась от обиды, что по этой части ничего не помню. «Я ей не воспользовался. Решил, что будет честнее дождаться вашего разрешения». Он так и зависал над моим онемевшим лицом. «Когда вы сами этого захотите». «Да вы само благородство», — сглотнула, мечтая провалиться в адову бездну от смущающей близости. «Но я не захочу. Боюсь, тут вы промахнулись». «Я не промахиваюсь. Раз говорю, что захотите, значит, захотите». прошелся подушечкой пальца по нижней губе, словно хотел ее по лицу размазать или вовсе стереть. «Прямо никогда-никогда не промахиваетесь?» — уточнила с исследовательским интересом, украдкой косясь на его рот. «Да с чего он решил, что захочу? Губы как губы, у Вейна такие же. Разве что у Редхейвена они были выточены четче. И вот эта кривая надменная ухмылка одними уголками придавала его лицу сложное, нечитаемое выражение. В каждой черте хитанца сквозило чувство превосходства над окружающими, с чьими планами, желаниями и мечтами он не собирался считаться. И это отрезвляло. С моими он тоже считаться не будет. «Может, пару раз всего ошибался?» — хмыкнул он. «Это третий», — промычала сквозь горевшую под его пальцем губу. «Вы ведь понимаете, что наш гипотетический брак будет кошмаром?» «О, да, я давно догадался», — признал королевский мастер, пряча неуместную улыбку. «Разводы в Эрине не запрещены, Эйвелин. Не понравится — сбежите, как вы обычно это делаете. И спрячетесь по уши в любимую книжную пыль». «Ей, Варху, мне уже прямо сейчас хотелось сбежать и спрятаться в незаметной кучке книжной пыли, подальше от прожигающих темно-карих глаз и сильных горячих пальцев». «Рай сказал, вы тоже бежите», — повела плечом и отступила, ожидаемо упершись лопатками в запертую дверь. «Прячетесь в пышных складках королевских юбок. От чего?» «От себя», — хмыкнул этот, неощипанный, Дантиэль. «Но не в данный момент. Как видите, я остановился. Больше не прячусь. Вы меня остановили». Он встал передо мной и поднял лицо за подбородок, аккуратно, едва касаясь кожи кончиками пальцев. «И что думают юбки Ее Величества о вашей остановке?» Скептически поморщила нос, словно вся эта ситуация дурно пахла. Не пропадало чувство, что меня используют с неведомой целью. Мой теоретический ум отказывался признавать, что столичный сноб вдруг влюбился без памяти в девицу из Аквилука. За каких-то 7 ночей десяток укусов. Или что ему так невыносимо захотелось трения, что даже на брак согласился. И я не успел им сообщить. «Были в Хитане по срочным делам короны и не нашли ни секунды, чтобы обмолвиться о невесте?» «Очень занятой мастер. Даже по ночам. Вон какой вид измотанный. Ничего себе аппетита у королевы». «Еще не время для громких заявлений». «Вот как?» — хмыкнула с издевкой. «Вот так». Ясно все с этим квахаром. Сир Райс был прав на его счет. Он просто убивает скуку чрезвычайно специфическими методами. Для него это все шутка, игра в приручение деревенской дикарки, которую можно завершить в любой момент и выйти сухим из воды. Может, Редхейвен просто повздорил с Ее Величеством и решил отомстить? За мой счет и с разнообразными приятностями для себя. «А вам бы хотелось первую полосу в Вестнике?» — усмехнулся он. «У меня есть связи, могу устроить хоть завтра». «Упаси и мира!» «Я тоже так подумал». Кивнул одобрительно. «Останетесь?» «Что?» Я оторопела и даже не сразу нашлась, что ответить. И потом тоже не нашлась. Тьма. Вот так сразу? Прямо сегодня? На глаза навернулись слезы, и я усердно поморгала, пряча свою растерянность. Я не наивная дурочка, знаю, что такие люди, они всегда берут свое. Выпивают до дна, выжимают без остатка. А потом ты еще и оказываешься им должен. «Здесь, со мной», — уточнил очевидное и кивнул на постель, раз уж сами пришли. Я до сих пор отказывалась вспоминать, что ввалилась среди ночи в спальню к холостому мужчине. Но с каждой секундой мой спонтанный визит выглядел все глупее и опаснее, потому что самые разнообразные смыслы явственно пропечатывались на лице проклятого рабовладельца. «Акхареля?» — сбивчиво прошептала. «Соскучился». Улыбнулся мерзавец, расстегивая рубашку. Жадно втянул носом воздух и почесал короткие волосы у виска. 2 дня. Я был весьма наивен, когда думал, что смогу спокойно проработать тут неделю. И лишь потом вернуться за вами в Аквилук. Подошел ко мне, взял за запястье, магните взгляд просветом в расстегнутой рубашке. Он не соврал. Под пупком и впрямь имелась дорожка волос. Тьма, зачем я вообще туда пялилась? «Стоило захватить из дома одну из тех невозможных сорочек», — прошептал в самое ухо, потирая запястье и рождая внутри совершенно неуместную бурю. «Тогда бы тебе точно было нечего опасаться». «А сейчас есть?» — уточнила с опаской. «И отчего-то шепотом. Загипнотизировал он меня ей варху». «Конечно, Эйвелин», — сдержанно кивнул Редхейвен. «Тебе со мной очень опасно. Я не отравлен тьмой, но, варх, это все равно непросто. Как вспомню, какая ты». «Не надо». Вырвала руки и отшатнулась. «Мне и своих воспоминаний за глаза аж мутит от избытка впечатлений. Умоляю, только своими не делитесь». «И что он хотел сказать? Какая я? Что?» Сама попросила замолчать, а теперь стало невыносимо интересно. «Хоть за отвороты рубашки хватай и правду из него вытряхивай». «Вкусная, Эйвелин. Невыносимо». С присвистом выдохнул, подавшись вперед. Черные глаза всосали меня бездонными воронками. Колючая щетина проехалась по виску к щеке. «Скоро двинусь от варховой пытки. Но я обещал. У тебя все время, какое я в состоянии дать. Считай это свадебным подарком». По деревянному косяку поскрёб его ноготь, намекая, что ни к Хару он не шутит. И вполне себе шустро движется в сторону сумасшествия. Испуганно вскрикнув, я спиной толкнула дверь и выскочила в коридор. Чуть не придавила басиста ухнувшего Фиджи. «Проклятье! Совсем забыла про дежурившего тут ушастого. Не смейте ко мне прикасаться!» — крикнула застрявшему в проходе мужчине, оглаживающему меня мутным голодным взглядом. «И подарки свои свадебные приберегите для кого-нибудь другого. Доступно?» «Боги Эрина, да нельзя так на людей смотреть. Я той твари щупальцами на полигоне так не боялась, как теперь Радхейвена. Казалось, он меня заживо съесть может в один укус». «Или не съесть, или не в один». Стремительно покраснев всеми открытыми участками тела, я подхватила чавкающего Мизаура и побежала по коридору. «Хватит с меня ночных прогулок. Чтобы я еще хоть раз свою спальню в темное время покинула». «Вкусная», — ошалело похлопала глазами. «Да нет, логично в целом. Не зря же он меня всюду поднадкусывал». «Эй, вкусная», — сознанием дела согласился Фидж, аккуратно прихватывая зубами мой указательный палец. Морда ехидная. «И этот туда же. Если меня все решат попробовать, так я завтра на бал варховых даров голым скелетом пританцую».